Центральное правление общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики 22 августа отправило Южнокорейскому обществу Красного Креста письмо. Ниже следует его полный текст. Как уже известно вашей стороне, наша сторона неоднократно обращалась к властям Южной Кореи с требованием без всякой оговорки возвратить заманенных и похищенных на юг наших граждан и дать их родителям возможность прямо в Сеуле повидаться с детьми, согласно их страстному желанию. Южнокорейские организации всех кругов и прослоек, организации ООН и международные правозащитные организации выступают за встречу гражданок КНДР с адвокатами и родными. Однако южнокорейские правители уже более 4 месяцев незаконно задерживают коллективно похищенных наших девушек и распространяют шепуху о том, что они все добровольно покинули Северную Корею, прибегали к махинациям с тем, чтобы гражданки КНДР навсегда остались в Южной Корее. А недавно они заявили, что, мол, выпустили девушек на вечное поселение. Это мы принимаем за очередную интриганскую драму тех, кто пытается увильнуть от критики своих людей и мировой общественности за насильственное задерживание похищенных девушек и от требования людей безусловно вернуть их домой и скрыть подлинную картину совершенных разведслужбой вопиющих злодеяний. Южнокорейские правители твердят, что девушки из севера страны стали свободными по сословию людьми, но по-прежнему закрывают рот об их существовании со ссылкой на защиту личностей, всячески преграждают их контакт с прессой. Сам этот факт говорит, что вышеуказанное их заявление есть сплошная ложь. Более возмутительно то, что Южнокорейское общество Красного Креста, разглагольствующее об урегулировании вопроса расчлененных членов семей и гуманитарном сотрудничестве между югом и севером страны, молчанием обходит антигуманные и аморальные акты своих властей, пытающихся навсегда разлучить похищенных наших девушек со своими родными. Это в самом деле покровительство антигуманным и аморальным шагам властей Южной Кореи. И наша страна решительно протестует этому. Отворачиваться спиной к сегодняшней трагической ситуации, когда рождаются новые разлученные семьи именно в мирное время, а не войной, это неправильная позиция и поведение для организации Красного Креста, идеалом которой является высокий гуманизм. Если южнокорейские власти не возвратят наших похищенных граждан, то между севером и югом страны не будет рассмотрен какой-либо гуманитарный вопрос и повлекут за собой необратимые последствия. Об этом хорошо знает ваша сторона. Если ваша сторона искренне желает разрешить гуманитарный вопрос между севером и югом страны, то сейчас же должна прилагать ответственные и искренние усилия для возвращения наших граждан на родину, где их с нетерпением ждут члены их семей. Будем следовать за дальнейшим поведением вашей стороны, отмечается в письме.